Так в Минске он авторемонтный завод организовал, все газогенераторные грузовики он там в порядок привел, ответила Катя первая. Кстати, в Минске же он и телеги для перевозки щебня наделал, чтобы лошадка могла тонну камня перевозить. Она, конечно, очень неспешно столько возит, но он же лет 10 только на перевозку щебня к дороге потратил. И, кстати, шпалы он тоже заранее заготовил, причем бетонные, а бетон у него самый лучший, научила его мама Катя. Чему? У него же энергетика большей частью дровяная, по крайней мере в деревнях, поделилась ценная информация и упомянутая мама Катя. Опять же, автотранспорт в основном дровяной, золы получается много. А если поташ из золы вымыть, то из остатка получается прекрасный пуццалановый цемент. То есть не совсем пуццалановый, но в смеси с портландцементом бетон получается много прочнее и практически водонепроницаемый. Застывает он, конечно, подольше, но кадру спешить нужды не было. Он даже растащить готовые шпалы по всем своим придорожным городам успел. Ну это же хорошо. Но если на Кавказ отправляется меньше народу, почему тебе снова людей не хватает? Папа съездил в Рудные горы, с тетей Лидой съездил, снова в разговор вступила Катя-младшая, и решил там организовать спецкомитетовскую компанию «Висмут», которой, как он сказал для начала, нужно уже в этом году выделить 10 тысяч человек, а еще минимум 5 тысяч гвардейцев. Ну с гвардейцами понятно, там же серебра самые богатые залежи в Европе. И серебра, и меди, и кобальта с никелем, и цинка со свинцом. Там вообще очень много всякого нужного в домашнем обиходе. Я убежден, что весь проект только на этих отходах окупится максимум за год. Отходах. Саша Калмогорцева докрутила свой мотор до 35 тысяч оборотов, сообщила Катя. Но не в качестве ответа на вопрос матери, а как бы вообще. И Лиза, естественно, просто не поняла сказанного дочерью. Что, мам, основной там, уран, а до Катанги мы пока не добрались. Глава 8. Валера Афанасьев был самым младшим сыном Лидии Петровны и самым, пожалуй, упертым ее последователем. Мать, смеясь, говорила, что Валера на вкус отличает пирит из угольного пласта от пирита, вытащенного из мсты. Тоже мне, достижение. Речной пирит оставляет на языке привкус ржавого железа, а угольный, он же кислый. А вот отличать друг от друга разные другие минералы. Но вот с последним ему могла изрядно помочь жена, Диана, младшая дочь тети Брун. Она закончила институт имени Веры Сергеевны, а последние годы занималась, по программе спецкомитета, добычей рассеянных веществ. В целом очень успешно. Из золы угольных электростанций перед отправкой ее на цементные заводы она научилась добывать галлий и германий. Самого Валеру больше всего удивил тот факт, что из этой же золы жена умудрялась добывать даже медь и серебро, хотя Диана и говорила, что медь это получается дороже обычного серебра, а уж серебро в разы превосходило по стоимости золота. Но это, если бы из золы только медь с серебром добывать, а у нее эти металлы были лишь отходами производства, да и добывалось-то там граммы. После того, как старый кодр проложил дорогу в Рудные горы, Валера с Дианой переехали, думая, что ненадолго, в новенький, только что выстроенный город Каменец, город горняков. Туда только Север прислал почти 5000 крепких парней, которые очень неплохо владели отбойными молотками. И не только ими, но парни в городе задержались ненадолго. Нет, назад они не вернулись, просто вокруг Каменца, на расстоянии километров 70. Уже в горах выросло сразу два десятка городов поменьше, и к появлению почти каждого из них Валера приложил руку более чем серьезно. Хотя, если говорить откровенно, он большей частью просто уточнял то, что было нарисовано на карте, которую ему передала мать. А после того, как данные подтверждались, причем даже если они на самом деле подтверждались лишь косвенно, в указанном месте тут же начиналось строительство нового города, как правило небольшого, но, в отличие от множества городов, выросших на старой территории России, эти города были по-своему уникальными, что тоже в значительной степени обуславливалось результатами работы Валеры. Города-то ведь строились для того, чтобы в них люди жили, а людям и вода нужна, и прочие удобства. Про еду там, к счастью, особо думать не требовалось, она обеспечивалась городами и селами, вырастающими к северу от Каменца. А это значит, что и речка подходящая должна быть поблизости с хорошей водой, и камни, из которых дома можно было выстроить и дороги замостить, и чтобы энергия была. Собственно, с энергией работа Валеры и началась. 7 новеньких шахт добывали уголь для самой мощной в России тепловой электростанции. Сразу 4 агрегата по 24 мегаватта и 6 по 16, для самого города, конечно, многовато, но от электростанции высоковольтные линии тянулись ко всем маленьким городкам, которые энергии потребляли тоже очень немало. Ведь рядом с этими городками строились шахты, по несколько штук возле каждого, а шахты – это и подъемники, и насосы, и воздуходувки, а про такую мелочь, как перфораторы, можно и не упоминать даже. Впрочем, и в Каменце электричество тратилось не только на освещение домов и улиц в темное время. Огромный химический комбинат, на котором теперь работала Диана, электричество тоже жрал как не в себя. Зато, как говорила мужу Диана, серебра из руды на комбинате вытаскивают больше 99%, а еще почти полностью выделяют никель, кобальт, медь, вольфрам. Совершенно попутно из добываемого в шахтах флюорита делают криолит в количествах, более чем достаточных для всей алюминиевой промышленности, причем на это производство тратится лишь малая часть добываемого ценного сырья, и пока очень, очень много руды приходится отправлять в непереработанном виде, так как электричества в городе даже теперь на все не хватало. Впрочем, это лишь пока. На новом заводе в городе Кадровск, выстроенном на месте впадения реки Вепрь в Вистулу, к следующему году должны были изготовить для Каменецкой электростанции еще 4 больших агрегата. Вероятнее всего, это будут такие же, как и тульские по 24 мегаватта, но есть шанс, что сделают давно обещанные в конструкторском бюро Катиклии агрегаты по 50 мегаватт. Ребята там работали не покладая рук, ну и голов тоже, ведь все уже знали, что химкомбинат в Каменце отправил в Москву только 16 тонн урана лишь потому, что для переработки руды не хватало энергии. Когда работа делается, то и результат работы чаще всего получается. И тем чаще результат соответствует ожиданиям, чем тщательнее и ответственнее к работе подходят исполнители. Иногда, конечно, такой подход чреват задержками в достижении этого результата, но получение чего-то хорошего, но немного позже все же лучше, чем получение точно в срок, но полного отстоя. А если заранее предусмотреть и цели промежуточные? В самом начале 279 года в новеньком городе Можайске заработала новенькая фабрика по выпуску киноаппаратуры. Всего-то 8 лет прошло после того, как задача обеспечить все школы кинопроекторами была поставлена, и теперь каждый мог увидеть результат. Не в школах, а на фабрике, которая уже с первых дней работы делала по 3 кинопроектора в день. На самом деле такой результат получился главным образом из-за того, что вот уже 4 года кинопроекторы делались, в более скромных количествах, конечно, в цехе экспериментального завода Володи Голубева. И за 4 года там было изготовлено почти 5 сотен столь полезных аппаратов, но, главное, в цеху были обучены рабочие и техники, которые затем переехали в Можайск. На самом-то деле на экспериментальном заводе могли и больше аппаратов сделать, но и Володя, и Никита принципиально не хотели расширять производство в Москве. «Ты пойми», — объяснял Вова свою позицию дочери, которая позвала его разобраться с ситуацией после очередной жалобы Ярославны, «если бы я на экспериментальном запускал в большую серию все то, для чего там отлаживается технология и готовится оснастка, то сейчас завод занимал бы половину площади Москвы и на нем одном работало бы больше 25 тысяч человек, причем не просто рабочих, а москвичей, у которых и жены с детьми, и родители престарелые, а это, дополнительное жилье на 150 тысяч народу, больницы, школы, еще и кинотеатры со стадионами и все прочее такое. А так у меня 500 парней и девчат живут в 2 общагах, несколько дополнительных врачей в медчасти, и все. Технологию отработали, завод где-то выстроили, и все эти новые, но уже подготовленные рабочие отправились на новенький завод трудиться и размножаться в комфортных условиях. Ну, какие-то резоны в твоих словах есть, а вот что скажет мама Катя. Мама Катя уже давно сказала, в Москве не должно быть больше 100 тысяч жителей, потому что иначе город превратится в помойку. Не повезло ей. Она, в отличие от тебя бестолковой, временное население, то есть тех, кто учится для работы в других городах, за москвичей не считает. Не потому что это люди какого-то другого сорта, а потому что у них на время учебы вынуждены сокращенные потребности. Живут в общагах по 4 человека в небольшой комнате, питаются в столовых на предприятии или в учебных заведениях. Ну, тогда да, ей повезло. А мне что прикажешь Ярославне говорить, а чего приказывать-то? Мы ей наделали уже 8 тысяч диапроекторов, диафильмов нашлепали под 1 000 000, пусть и этому радуется. А Ярославна говорит, что большая часть диапроекторов – кака. То есть она не этим словом. Я понял, не скажу, что она врет, но все же она в корне не права. Мы сделали почти 2000 очень качественных проекторов, и сделали их ровно столько, сколько Аня смогла сделать объективов триплетов. Еще Аня сделала чуть больше 6000 объективов ахроматов, и под них мы сделали столько же проекторов попроще. Заметь, специально под объектив спроектировали и сделали. Так что просто посылай Ярославну с ее хотелками в задницу. То есть ты ее посылай не этим словом. Пап, вот умеешь ты все объяснять. Рассмеялась Катя, но тогда уже у меня вопрос. А когда новый завод заработает? После этого нового вопроса прошло чуть больше года, в течение которого был выстроен завод, и город и много еще чего в разных местах появилось. Аня Теплякова тоже прекрасно понимала, что от нее требуется, и в Лыткарино появилась новая стекольная фабрика. Не совсем стекольная, то есть не просто стекольная, а фабрика по выпуску оптических приборов. Вообще-то микроскопы Аня там и раньше делала, а теперь в новых цехах, по площади в пятеро превышавших все старые, стали выпускаться разнообразные объективы и линзы. И если раньше на фабрике работало человек 20, то теперь, на фактически новом производстве, число рабочих стало приближаться к 300, а в новенькую РУЗу переехало из Никитина производство кинопленки. Но, в отличие от фабрики проекторов, в РУЗу из Никитина не перевезли старое оборудование, а, разработав в городе большой химии новые техпроцессы, налаживать производство начали сразу на новом заводе. Получалось пока не очень, так что и старое, по сути, наколенное производство в Никитине не закрыли, но Зоя клятвенно пообещала, что независимо от того, как пойдет дел в РУЗе, в Никитине производство прекратят не позднее следующего года. Катя в ответ на такое заявление недоверчиво хмыкнула, но Зоя ей тут же пояснила, что химкомбинате катастрофически не хватает лабораторных площадей и, что важнее, грамотных лаборантов, а планы по подготовке выпуска синтетических волокон, которые сама же Катя и составила, иным путем выполнить не выйдет. Кинофабрика была лишь одним из довольно многих заметных достижений, но практически единственным, где все пошло по плану, даже немного обгоняя планы, ведь и Никита, и Володя предполагали, что полномасштабная работа фабрики начнется спустя где-то полгода после пуска, да и то еще придется много потрудиться, чтобы производство шло без брака, а тут все как-то сразу заработало. Ты знаешь, я где-то читал, что если все идет хорошо, то значит мы чего-то не замечаем, поделился Вова своими сомнениями с Никитой. Поделился он, сидя за столом на кухне, а Никита с Олей зашли к нему в гости в связи с рождением очередной Вовиной внучки, Вовиной Ириной, поэтому Ирина приехала ненадолго в Москву. «Мы все замечаем», — возразил ему Никита, — «просто ты теперь научился качественнее рабочих обучать». «Скорее, они сами научились качественнее учиться», — прокомментировал реплику Никиты Вова. «Я думаю», — поспешила высказаться Оля, — «что это потому, что сейчас мы обучаем детей, которые родились у тех, кого мы понавезли с разных далеких мест. Я по биологии учила, это вроде как называется инбредная сила». «Да, неважно их тебя биолог», — сообщила Оля Ирина. «Дети действительно сейчас гораздо проще и качественнее обучаются, но основной причиной этого является вовсе не твоя эта сила. Просто мы сейчас учим детей, родители которых уже стали горожанами и которые с младенчества впитывали наш городской образ жизни. Наш в какой-то степени сумасшедший образ жизни, с огромными информационными потоками, тем или иным способом формирующие новый, более насыщенный базовый уровень взаимоотношений между людьми. А деревенский образ, значит, всего этого не формирует, а деревенский не формирует». Ярославна уже отмечала, что деревенские школьники даже у нас в среднем заметно хуже учатся. «Это потому что в деревнях учителя хуже, и что означает твое «даже у нас»?» Начну со второго вопроса. «Даже у нас» означает лишь то, что у нас деревня, не совсем уж деревня. Подробности ты у Леры узнай, ведь это благодаря ей Лиза деревню иначе, чем в нашей истории, организовала. Не везде, но где уж смогла. А учителя у нас в деревне не хуже, а чаще даже лучше. Ведь учителями в деревне идут те, кто по-настоящему проникся идеей нести образование в массы, а вот школьники там гораздо слабее. Что-то я не заметила, что у нас деревни сильно отличаются от прежних. Конечно, я-то только по книжкам старую деревню знаю, то есть не знаешь. Нам повезло, что мы пришли даже не в феодализм, а в общинно-родовой строй, и селюковский менталитет не успел в народные массы зайти. Поэтому Лизе, опять подчеркну, благодаря главным образом Лере, удалось нашу деревню сделать почти что городом. В ментальном плане почти что городом. Если вкратце, то наш крестьянин не сидит 11 месяцев в году на печке, наматывая сопли на кулак, а вкалывает почти что круглый год, причем вкалывает за зарплату. То есть фактически наш нынешний крестьянин в значительной части стал пролетарием, правда все же сельским. Конечно, нам тут и нынешний климат существенно помог, но даже с учетом этого определенная специфика именно деревни пока нам сильно мешает выравниванию менталитетов. Пока это потому что не хватает у нас еще нужной техники, однако и когда техника появится, выравнивание именно менталитетов займет много лет. Насколько я поняла, это объективные факторы влияют, которые мы отменить или отнивелировать не в состоянии, в общем, все примерно так, очень в общем. Но если тебе все же нужны подробности, за этим Клере, она тебе все в деталях объяснит. Я-то просто наслушалась ее, когда она Лизе все это объясняла, причем наслушалась урывками и многое, наверное, пропустила и, скорее всего, что-то не совсем верно для себя проинтерпретировала. На этом разговор на отвлеченные темы закончился и собравшиеся перешли к действительно важным вопросам. Обсудили, какие прогулочные коляски лучше. Муромские были по весу легче, а калужские, с колесами на широкоподшипниках, не скрипели на ходу. Насчет детской кроватки споров не было, так как в семьях попаданцев молчаливо подразумевалось, что кроватки с Алексинской фабрики, организованные еще Михалычем, являются единственным приемлемым вариантом. Зато спор о том, пеленки из хлопка или конопли будут лучше, среди женщин не утихал до тех пор, пока Вова не сообщил, что Катя уже отправила новорожденной полсотни пеленок, предусмотрительно сказав, что из чего эти пеленки, он вообще не в курсе. Вероятно, в рассуждениях Никиты о Володиных педагогических талантах все же имелась существенная доля правды. То есть не то, чтобы Вова стал гениальным учителем, но вот подобранное и обученное лично Вовой ядро рабочего коллектива на экспериментальном действительно очень качественно вовлекало новичков в сам процесс обучения, и результаты все не могли не замечать, в особенности по сравнению с другими подобными заведениями. В мае Саша занялся переводом на только что выстроенный в Смоленске завод производства легковых автомобилей. Откровенно говоря, по поводу места размещения нового автозавода у него были некоторые разногласия, доходящие до локальных скандалов, с Катей первой, но председатель Газплана была неумолима, да и Ксюша ее поддерживала. Поскольку именно Ксюша первая в новеньком городе разместила свой завод по выпуску разнообразных винтов и болтов, то есть ей было все равно, где этот завод заработает, а тут новенький город, в котором есть острая потребность в индустриализации. Тем более и завод-то был очень небольшой, 20 станков-автоматов, быстро-быстро делающих эти самые винтики. Автоматами Ксюша очень гордилась, ведь один рабочий, обслуживающий 2-3 станка, а больше рабочих и не требовалось, успевал за какой-нибудь час сделать 10-12 тысяч винтиков, а за 10-часовую смену, уже до 60-70 тысяч, потратив остальное время на замену накаточных головок, которые полностью изнашивались за 2-3 часа работы. Кроме двух десятков винтоделов на заводе работало еще столько же рабочих, изготавливающих эти самые головки, и бригада из 5 очень опытных ремонтников. Ну еще с полсотни рабочих совершенно неквалифицированных, ведь чтобы завод работал, приходилось очень много металла просто таскать, разгружать и погружать в вагоны, просто ящики подставлять, в которые готовые винтики сыпались. По мнению самой Ксюши, эти замечательные станки-автоматы проработают до полного износа хорошо, если лет 10, ведь вся автоматика на них была чисто механическая, и даже программатор представлял из себя хитро выточенный коленвал, нажимающий разные кнопочки и переключающий разные тумблеры, спрятанные внутри станка. Но и такая автоматика была более чем полезна, ведь Смоленский завод крепежных изделий обеспечивал винтиками и болтиками почти все механические заводы, в том числе и все автомобильные и тракторные, по какому поводу у Ксюши постоянно возникали споры с мужем, ведь при проектировании новых автомобилей или тракторов допускалось использование крепежа из уже выпускаемой номенклатуры. Но Ксения рабочих для своего Смоленского завода готовила почти 4 года, а Саша на обучение новых автомобилестроителей потратил чуть меньше одного, и лишь категорический запрет со стороны жены не давал ему возможности закатить Кате первый новый скандал. А причин для такого, как казалось Саше, было более чем достаточно. Например, молодые рабочие на моторном производстве в течение первого месяца работы выдавали более 90% брака, хотя, казалось бы, какие могут возникнуть проблемы с простеньким бензиновым мотором. Но даже при отливке блока цилиндров молодежь, причем вроде уже успешно делавшая ту же работу в Москве, половину произведенного сразу отправляла в переплавку. А когда Саше сказали, что даже при установке чугунных гильз в блоке цилиндров рабочие портят каждую десятую отливку, он вообще вышел из себя. Стал кричать жене, что он отправит криворуких рабочих копать землю в цементном карьере, причем простыми лопатами. И единственное, что его привело в состояние относительного покоя, стал долгий разговор с Вовой. Не то, чтобы он совсем успокоился, но перестал психовать из-за каждого сообщения об очередном провале. «Ты, Саш, немного недоучитываешь некоторые различия моего, скажем, и твоего производства», постарался объяснить суть проблемы Володя. «У меня каждый рабочий, универсал, каждого я годами и даже десятилетиями лично учил делать совершенно разные вещи. Но дело даже не в том, что я их учил, а в том, что они уже привыкли к тому, что работа может каждый день оказаться новой и не похожей на ту, что они делали еще вчера. И, благодаря этой привычке, они не впадают в кому при смене деятельности, а спокойно обдумывают, как они эту новую работу сделают. У тебя же и на автозаводах, и на тракторном в основном работа ведется на конвейере, то есть каждый рабочий умеет делать только одну какую-то операцию, и умеет ее делать хорошо. Но если внезапно приходится заниматься чем-то принципиально новым, они очень не сразу могут эту новую работу освоить, потому что они просто не привыкли делать что-то именно новое. И что же ты предлагаешь? Ничего нового не делать, я предлагаю рабочих не дергать, а дать им время на освоение этой новой работы. Но они же в Москве все делали хорошо, а в Смоленске гонит один брак, то есть, я думаю, они без моих живительных пинков работать просто не хотят. Это твое глубочайшее заблуждение. Просто эти ребята, работая на твоем московском заводе, были уверены, что стоящий за их плечом опытный рабочий в случае какой-то ошибки их поправит, объяснит, как надо делать правильно, и в крайнем случае ошибку сам исправит. А в Смоленске эти ребята оказались без такого прикрытия, мера ответственности у них резко повысилась, и из-за этого они стали нервничать и, как следствие, допускать уже грубые ошибки. А если их за это еще и наказывать? Ты знаешь, я где-то прочитал, что в период первой и в особенности второй пятилетки на заводах молодые рабочие просто ломали чуть ли не каждый пятый станок. Ну не умели они еще на станках работать, но вот пока рабочих за порчу станка жестко наказывали, процент таких поломок лишь увеличивался. А наказывали их очень жестоко, ведь большую часть станков закупали за валюту. К тому же и заменить сломанный станок на новый часто было практически невозможно. Но вот когда по особому распоряжению Сталина вместо срока за саботаж рабочим стали лишь вычитать из зарплаты, причем в рассрочку, затраты на ремонт этого станка, станки буквально за год ломаться перестали. То есть на самом-то деле они ломались, но и самим рабочим, и руководству заводов стало не то что невыгодно, а даже бессмысленно на этом внимание всяких вышестоящих органов заострять. А стало выгодно быстренько станок починить и продолжить работу, тем более сам рабочий уже на собственном кармане понял, как делать не надо. То есть ты предлагаешь? Нет, я не предлагаю не обращать внимания на брак, но могу предложить ввести какие-то значимые поощрения за работу без брака. У меня на экспериментальном именно такая система работает, и при освоении какого-то нового изделия у многих рабочих зарплата может и утроиться, на месяц, два максимум, зато и Катя тебе подтвердит, на заводе время именно освоения новых изделий как правило на треть, а то и вдвое получается меньше планового. Звучит в целом неплохо, но когда рабочие перестанут брак гнать, то у них, значит, зарплата уменьшится. И кто на таких условиях захочет работать хорошо? Саш, знаешь, а занимайся-ка ты моторами. Экономика, вижу, это не твое. У тебя на период отпуска наладки какой план у Смоленского автозавода? Машин 10 в сутки? 5, а после выхода на полную мощность, если мне дочь не наврала, уже 25, рабочие научатся работать без брака, ну... Почти без брака, выпуск продукции вырастет в пятеро. И кто мешает зарплату установить с корреляцией к объемам производства? У тебя же есть в министерстве плановики, экономисты. Озаботь их этой задачей, пусть поработают. Ты же, если я верно помню, у нас министр автотракторный, а не слесарь, ну так и поработай хоть немножко именно министром. Ну какой из меня министр? Тебя министром еще Лиза назначила, и с тех пор тебя с должности никто не отстранял, значит ты министр и есть. Не забыл еще, как мы собирались собственные институты создавать? Нет, ну так вот, институты, это у нас хобби такое, а по должности мы, сколь не грустно это сознавать, всего лишь организаторы производства. А почему грустно? А потому что что-то хочется и руками поделать, но, некогда. Так что иди спокойно руководить и больше по мелочам не психуй. И главное не забудь, что нам не требуется обгонять Америку, мы тут уже всех обогнали и навсегда. Так что если твой завод или мой, или еще чей-то заработает на год-другой позже, от этого никто не умрет. А если за это время рабочие научатся работать хорошо и быстро, они отставание за пару лет компенсируют. А если не компенсируют, значит мы отстанем на пару лет. От самих себя отстанем, а на это всем плевать. Вообще всем, запомни это. Оля при школе, в которой она преподавала физику, основала кошачий питомник. Большой, в нем около 1000 кошек содержалось. То есть она не выстроила, конечно, какое-то отдельное заведение с загонами и клетками, а уговорила большую часть жителей школы завести кошек, а затем составила планы по получению потомства и назначила заинтересованных людей, внимательно за этими планами, и племенной работой вообще, следящими. Впрочем, и небольшое отдельное заведение тоже появилось. Очень хорошо оборудованная ветеринарная клиника. Оля не потому открыла этот питомник, что появилось много беспризорных кошек, а потому что довольно неожиданно кошки стали приносить неплохой доход, причем в твердой валюте. Котят стали активно римляне закупать. Задорого закупать, один котенок, в зависимости от породы, стоил на русской вилле возле Рима от 1000 до 5000 динариев. За 1000 уходили пушистые потомки Невского маскарадного и лесных кошек, первую из которых Невский привел в школу на второй еще год после переноса, в школе именуемые сибирскими, каковыми они, по сути, и являлись, прямые потомки трехцветной красавицы шли уже от 1500 до 2000, а рыжий потомок Мейн-куна за 5000 доставался римскому владельцу после полугодового ожидания в очереди. Столько же стоил и голубоглазый невский котенок, но тут очередь могла и на год растянуться, не потому, что котят мало появлялось в питомнике, а потому что именно таких, чистых голубоглазых появлялось маловато. Гены лесной кошки часто оказывались сильнее, но наибольшей популярностью у римлян, скорее, в силу финансовой доступности, пользовались кошки породы Ванкидиси, пару дюжин которых еще Ангелика по каким-то своим соображениям закупила у персидских купцов. Разноглазые зверики тоже шли в районе 1000 динариев, те же, у которых глаза оказывались одного цвета, и вовсе от 5 до 7 сотен. Правда, эти кошки были еще диковатыми, но Оля вычитала в какой-то книжке, что еще десяток другой поколений жизни с людьми, и турецкие ванны тоже станут совершенно домашними. Впрочем, за 30 лет, прошедших после закупки ваннов Ангеликой, зверики уже несколько одомашнились, чем сильно отличались от тех, которых пытались возить в Рим уже сами персидские купцы, так что кошачий рынок в Риме оказался вполне себе конкурентоспособным, а лишние 150 000 рублей в месяц были совершенно не лишними в финансировании программ спецкомитета, и не только их. Понятно, что это был очень временный источник дохода, но пока довольно мощный. Используемые римлянами для защиты от мышей генеты были, если очень мягко выражаться, довольно ароматными, а редкие египетские кошки вообще домашними не были, да и сильно прореживались местными дикими зверями. Вдобавок, кошки богинь были просто красивыми, но главным их достоинством стало то, что они, в отличие от генеты египетских кошек, еще и крыс давили. Вилта весной еще принесла Вове довольно небольшой список нужного ей для продолжения каких-то исследований оборудования. Совсем небольшой, он полностью уместился на одном листе бумаги, но инженеры и рабочие экспериментального завода трудились не покладая рук и мозгов вот уже почти полгода для изготовления запрошенного. И не только они, Саша Калмогорцева за эти полгода успела сделать лишь прототип нужной Вилте ультрацентрифуги, но никто не возмущался тем, что приходится выполнять сложную и совершенно сверхплановую работу. Вилта вместе со своими 4 дочерями, которые все пошли по стопам матери и занялись микробиологией, делала очень полезные для жизни и здоровья биопрепараты, например, витамин С, или еще более, например, глутамат натрия. А о том, что именно на фабриках, организованных Вилтой, производился весь используемый в сыроделии сычужный фермент, можно было и не упоминать. Глава 9. Экватор был крошечным городком, расположенным, сколь ни странным это может показаться, практически на экваторе, и на небольшом острове в океане, относительно небольшом. В длину островок был порядка 50 километров, а в ширину всего 25. Особенностью острова было то, что самая высокая его точка располагалась метрах в 8 над поверхностью океана, а большая часть территории, хотя формально и возвышалась метра на 2, представляла собой помесь лужи с болотом. Так что для строительства городка пришлось сначала на месте очередного болота возвести насыпь, землю для которой черпали прямо из окружающего остров океана. Океан, кстати, тоже был особенный, вода в нем была пресная, потому что как раз возле острова в океан впадала речка под названием Амазонка. Собственно, если не принимать во внимание тот факт, что с трех сторон острова других берегов вообще не наблюдалось, он формально как раз в дельте Амазонки и располагался. На острове был прекрасный теплый климат, тучи комаров и полное отсутствие всякого присутствия чего-либо кроме жирной глины. Ближайшее место, где водился доступный песок, располагалось в километрах в 300 к югу, а камни практически вдвое дальше, что сильно мешало строительству города. Песок и камень для строительства на остров возил как раз с юга один из богатырей, а все топливо таскал с Тринидада Пионер. И единственное, что на острове из стройматериалов было свое, глиняные кирпичи, которые обжигались на древесном угле. Вот только дерево для получения угля тоже рубили в других местах, примерно в сотни километров выше по течению Амазонки. Но несмотря на все прелести тропического острова, почти 10 тысяч человек работали на нем с рассвета и до заката, потому что Респа все же получил вакцину от желтой лихорадки. Гордиан сидел с очень унылой физиономией и потихоньку размышлял о том, что утолить свою печаль ему будет нечем. А Валерий Диакл продолжал: «Сейчас у нас хоть какое-то производство железа осталось только в Верхней Германии и Лугдунской Галлии. Просто потому, что туда еще не пришли торговцы русских, а возить туда железо из Италии далековато. А когда они туда придут? Если придут, когда? Я бы на месте любого легата пропретора делал все возможное, чтобы заманить к себе русских. В Лузитании всего две русских виллы, а доходы провинции выросли почти втрое менее чем за 20 лет. В Италии всего одна вилла, а наши доходы выросли уже в четверо. Но я хотел поговорить не об этом. Я думаю, что надо увеличить плату кузнецам легионов и, что важнее, предложить вольным кузнецам службу империи, высокооплачиваемую службу. Потому что просто стали империя купила уже столько, что даже в случае прекращения поставок из России ее хватит на многие десятки лет, но это если у нас будет кому ее обрабатывать, чинить сломанное, делать что-то новое из старого металла. Сейчас купить что-то стальное новое у русских торговцев будет дешевле, чем чинить старое. И поэтому империя должна платить кузнецам столько, чтобы они чинили старое или перековывали это на новое почти бесплатно для тех, кто этого пожелает, чтобы чинить было дешевле, чем покупать. Опять ты предлагаешь ненужные траты. У нас что, избыток денег? Избыток денег – это что-то вроде сухой воды. Но нам нужно провести такие траты, чтобы кузнецы не разучились хотя бы чинить то, что ломается просто потому, что никто нам не гарантировал, что богини не перестанут нам продавать сталь. Если богини перестанут нам продавать, мне кажется, что ты думаешь не о том, о чем надо. Если богини перестанут нам продавать сталь, мы окажемся без стали. Если богини перестанут нам продавать мыло, мы снова начнем вонять прогорклым жиром. Если они перестанут нам продавать керосин, мы будем сидеть в сумраке и нюхать запах горелого масла. А если они перестанут нам продавать свои таблетки, мы все вообще сдохнем от болезней за пару лет. Поэтому нам нужно думать не о том, что случится, если богини решат нас покинуть, а о том, что нужно сделать, чтобы они еще больше были заинтересованы в торговле с нами. И лично меня печалит лишь то, что я не знаю, что мы им можем предложить. Еще рабов, они уже пятый год их не покупают, и граждан империи к себе не принимают. Даже торговцы в свои порты пускают не всех. Персы им подарили Албанию, и за это богини разрешили им забрать армянское царство. А без их разрешения они тоже побоялись воевать, богини дали персам и оружие для этого. Нет, для нас это опасности не представляет. Я с персами говорил об этом, богини их предупредили, что если персы нападут на Рим, то персов больше не будет. Это интересно, не интересно. Меня они тоже предупредили, что если мы начнем войну с персами, то они уничтожат и наши легионы. Даже не так, они сказали, что если начнется война между нами, то они уничтожат обе армии и даже не будут разбираться, кто первый начал. Это я дословно цитирую слова Катарины Магны. Богини сказали, что Тигрис должен быть рекой мира, но если их заинтересуют другие земли, если их что-то заинтересует, то не думаю, что им потребуется наша помощь. Они приходят и забирают то, что им нужно, покупают. Они купили Боспорское царство, хотя и не за деньги, сейчас они покупают себе Афины. Про Афины я не слышал. Они не говорят, что покупают, но весной туда приезжала богиня Ника, сказала, что Фидий с ней не встречался, поэтому получилось не очень похоже, но все равно красиво и ей нравится, однако воровать со статуи богини золото, это очень плохо. Сейчас лучшие греческие мастера делают заново одеяние Афины Парфеноса и Ники статуи Ники из золота, которое прислала богиня Ника. 40 талантов золота. Она прислала золото на 25 миллионов динариев только потому, что бронза, как она сказала, портит слоновую кость. Но я не об этом. В храме теперь люди богинь ставят какую-то защиту, потому что такое богатство наверняка привлечет воров. И не только воров, даже некоторые легаты, тем более иноземные вожди тоже могут рискнуть и попытаться забрать золото, поэтому никто не оказался против того, чтобы в Афинах оказалась и русская гвардия. Да, раз уж об этом разговор зашел, Византия теперь русский город. Говорят, что его купила, целиком купила, Диохистория и Валерия. Так что кто теперь на самом деле владеет Афинами? Они могут купить все, что им нужно, не продавая при этом ничего. Но ты подумай, может и придумаешь, чем мы можем еще заинтересовать богинь. Потому что сейчас только это и важно для империи. Все-таки мрамор, уникальный камень, сказала Лера, когда Трофим спустился на землю. Он только что закончил установку головы 8-метровой статуи Мнемозины, стоящей на фронтоне парка, и с огромным удовольствием смотрел на содеянное. От оригинала Рассетти скульптура отличалась светлыми волосами, и на лице Трофим изобразил грустную улыбку, но от этого впечатление от скульптуры было более сильным, чем от портрета. Как сказал сам Трофим, «Я старался изобразить не женщину, но богиню, и у него это великолепно получилось. Если бы ребята не нашли возле Ла-Платы голубой мрамор, ничего бы не вышло. Я просто до того не представляла, как оформить фронтон», — ответила ей Катя. «И если бы кушанские купцы не приволокли столько зеленого мрамора. Зеленый, хотя не такой яркий, и в Италии есть. Кстати, тут итальянские тоже использовали. В глубине фронтона за статуей Мнемозины из разноцветного мрамора была выложена картина, изображающая далекий лес, поле и голубое небо. Боюсь, что мрамор этот испортится быстро», — вздохнул Вова. «Белый-то вроде долго стоит, а Парфенон уже с одной стороны пожелтел немного». «Ага, за 700 лет», — ехидно прокомментировала слова мужа Катя. «А у нас тут индустрия воздух портит, близко не портит. В Дубне металлургический уже 5 лет как не работает, а в этом году и Тульский закрывают. Надо хотя бы одну домную оставить на память. Вов, ты только про реакторы новости слушаешь?» «Нет, конечно, про ракеты тоже. Дубнинскую уже законсервировали, именно как образец раннего промышленного дизайна, а в Туле первую домную решили тоже как памятник нашей индустрии сохранить. Я даже жалею, что на верхней речке нашу самую первую домную разобрали. Ну ладно, с домнами понятно, а электростанции угольные что, не гадит уже? Даже хуже гадит, в угле из Лисичинска серы много. Следи за ракетами дальше. Тульскую электростанцию тоже до конца года закроют. И не потому, что гадит она, а потому что по проводам энергию дешевле передавать, чем в вагонах возить. Новая станция возле Лебедени запускается, и на Мценской ТЭС до зимы 3 новых агрегата запустит. Я действительно от жизни, наверное, отстал. В Туле же 80 мегаватт мощности, как их заменить-то? Это же просто невыгодно. Действительно, только за ракетами и следишь. КБ имени Саши Гаврюшиной уже год почти делает котлы с критическими параметрами пара, а КБ имени тебя под эти параметры и турбины разработала. Там на киловатт-час тратится не 800, в 300 с чем-то грамм угля всего, ну, почти 400, но все равно больше, чем вдвое экономия, причем на агрегатах в 70 мегаватт, поэтому все оборудование Тульской ТЭЦ только в металлолом и годится теперь. Но ты не переживай, твою первую турбину на 200 киловатт и первый 4 мегаваттник я забрала в исторический музей. Ну я не знаю. Да ладно, пошутила я. Все оборудование, кроме музейных агрегатов, про них я всерьез сказала, Кодр забирает. У него сейчас городов понастроена куча, энергии там сильно не хватает, угля паршивого сколько угодно, так что ему и старые агрегаты годятся, а здесь теперь даже с запасом будет. Получается и для экономики польза, и для мрамора. Даже жалко, что кушанцами толком договориться о торговле не вышло. Ведь царство-то, пожалуй, побольше Римской империи будет. Там, наверное, очень много чего полезного мы бы нашли, не слушая спорщиков, продолжила свою мысль Лера. Главную пользу они уже нам нанесли. Сказали, что империя Сатаваханов развалилась, ответил Вова. И что, нам-то какое до них дело? Почти никакого. Разве что курт с Эльзой туда скатались. Слушай, ты отец моих детей. Я, между прочим, тоже состою в спецкомитете и имею право знать, снова заговорила Катя. Ну там местная войнушка одних раджев против других, Эльза выяснила по какому поводу. Курт одному помог слегка против двух других, и теперь у нас там временная база. По договору, на 100 лет, но нам, я думаю, и 20 хватит. Тот, которому Курт помог, победил естественно, и в качестве платы мы получили эксклюзивное право воровать с местных пляжей песочек. Охренеть как интересно. Если песочек тот пропустить через нашу серийную драгу, то в осадке получается примерно треть ильменита и рутила, треть циркона и треть моноцита. Первая драга уже там и каждый день она выдает тонн по 120 этого осадка. Кроме всего прочего, 40 тонн моноцита – это больше центнера урана. Это радует. Но ты, надеюсь, реакторы запускать не попрешься? Слушай теперь ты, мать моих детей некоторых. Я-то не попрусь, а вот Витя сейчас дерется с Андрюшей за уран, потому что каждый мечтает первым свой реактор запустить. А Витя-то тут при чем? Он же у жени Сорокиной еще учился, раскопал где-то описание реактора один и бросился его строить. А Андрюша у Вали Витчинкиной выучился, сидит считает реактор на тяжелой воде. У него, кстати, насосы уже 2 года кипяток качают на тестовом стенде. Что-то мне это не нравится, выслушав мужа, покачала головой Катя. Строить реактор по картинке. Да там и картинки не было, просто на словах описание. Но он прочитал, как его потом захоронили на месте, и теперь строит реакторный зал глубиной в 50 метров, до самого реактора там еще далеко. Но дело в том, что каждый мечтает заполучить тонн по 150 этого урана. Так что, Вов, а тебе не кажется, что возить этот уран из Индии как-то далековано? Да и песок промывать, это же сколько топлива там драга ежесуточно сжигает, ведь возить туда солярку. Моноциты где-то на Урале в изобилии, но мы пока его не нашли, а солярку туда возить и вовсе недалеко. На севере Суматры ребята пробурили дырку в земле, и метров с 200 из скважины пошла нефть. Им Лида подсказала, где бурить надо. Легкая нефть, после отгонки бензина можно все, что до битума испаряется, в одну бочку сливать и в дизель это наливать. Но мы в основном в Индию не из-за моноцита поперлись, я просто не знаю, где еще циркона можно много нарыть. Так, еще и Индонезия. Да ладно, ребята только маленький кусочек осваивают, там даже не город, а так, рабочий поселок на 1000 человек. А на Суматре местного народу немного, и народ в целом мирный работать не мешают пока. Все равно придется туда когда-нибудь залезать, так лучше раньше, чем позже. Сейчас, по словам индусов, какое-то государство в тех краях только на Калимантане завелось, да и то народу там под 100 тысяч. И вроде на Яве, но туда пока ни они, ни мы не совались, так что без подробностей. Ладно, я пошел крышу проверять. Закрыться-то она закрылась, а вот насчет открыться в любом случае проверить надо. Лето на дворе. Витя Голубев родную мать помнил плохо. Самым ярким воспоминанием о матери был день ее похорон на Рукотворном холме, куда он еще маленьким мальчишкой с удовольствием возил песок на сделанной Михалычем педальной машинке, и уж тем более не мог брать с нее пример. Поэтому, даже несмотря на то, что с детьми больше времени проводила мама Ира, примером он взял себе маму Катю и стал инженером-строителем, наверное, довольно неплохим. По его проектам было выстроено несколько мостов, хотя и не самых больших, и даже однопролетный железнодорожный мост через Днепр. Правда, в Орше, но все равно пролет в 125 метров спроектированный еще мамой Катей для моста через Волгу, но на опорах, которые все же разработал сам Виктор Владимирович, это довольно круто. Участие в проектировании и строительстве этого моста обеспечило ему очень неплохое место в жизни. Даша Петрова согласилась стать женой великого инженера-мостостроителя. У Даши мать была одна, но жена с нее пример брать не захотела и выучилась у тети Вали Витчинкиной на физика. И когда она пожаловалась мужу, что некому строить запланированный для ее работы институт, Витя сам пошел к маме Кате. Та дала ему довольно странный чертеж, сказав, что это только технический проект, сам приведи его в достойный вид. Четырехэтажное даже не здание, а комплекс из пяти зданий, связанных переходами, казался очень продуманным и неплохо проработанным даже в деталях, но действительно, рисунки фасадов выглядели как кирпичные сараи выглядели. Поэтому Виктор приложил все свои старания и извлек из глубин памяти даже, казалось бы, прочно забытые знания, но для жены институт он построил очень красивый. Ну а то, что строительство обошлось почти в два раза дороже изначальной сметы, его волновало не сильно. Во-первых, строительство велось за счет спецкомитета, а во-вторых, и в главных, мама Катя специально ему сказала, чтобы он на красоте не экономил, и на красоте, и на функциональности. И мама Катя, и бабушка Лиза всегда подчеркивали, что строить надо на века, поэтому и полы, вымощенные шлифованными плитками красного и светло-серого порфира, за упомянутые века совершенно не сотрутся под ногами студентов и преподавателей. Хотя, признаться, за эту плитку ему от мамы Кати все же влетело по счастью, после того, как все пять корпусов были уже построены. Поначалу Витя не понимал, почему московский даже по названию институт строился в 10 километрах от Москвы. Но когда ему, главному строителю института, было поручено строительство еще одного корпуса, он начал что-то подозревать. Все же когда жена, физик, поневоле набираешься разных физических знаний. А чтобы не оплошать на новой стройке, пришлось Виктору поглубже нырнуть в те учебники, которые читала жена, и в те конспекты, которые она приносила, изучая поглубже новые для нее разделы этой бесконечной науки, и в те книжки, которыми заполняли новенькую библиотеку института, и которые даже печатались в самом институте, правда, пока еще в маленьком московском здании. Очень интересными оказались те книжки, и очень полезными. Одна беда, ни жена, ни ее учительница тетя Валя не желали дополнительно посвящать его в глубины научной премудрости. А вот тетя Женя очень даже возжелала, и даже обрадовалась, что ей попался столь подготовленный и столь мотивированный ученик. И после двух лет упорной учебы Витя принес жене в качестве дипломной работы проработанный проект ядерного реактора мощностью в 200 мегаватт. Причем не только самого реактора, но и готовый проект всей электростанции на 50 мегаватт электрической мощности, под строительство которой он даже собрал полностью укомплектованную команду строителей. Все же Виктор не только учился, но и руководил несколькими стройками. Прекрасно зная, как ведутся стройки новых промышленных объектов, он со своей командой приступил, с одобрения спецкомитета, к строительству специального города неподалеку от медного рудника южнее Кыштыма. А когда в новом городе население, в основном из числа подготовленной тети Вали и тети Жени специалистов с семьями, достигло 1500 человек, пришел со своим проектом на очередное заседание спецкомитета и был уже совершенно готов к тому, что менее чем через два года, не позднее лета 283-го, там заработает атомная электростанция, между прочим, на год, а то и на два раньше, чем всего лишь начнется стройка станции по проекту группы младшего братца Андрея, которой руководила тетя Валя. Отец не обманул ожидания сына. Насколько я понимаю, проект неплохо подготовлен, даже все этапы строительства чуть ли не по дням расписаны. Мне нравится. Мне больше нравится то, что также подробно расписаны этапы ломания этой станции после того, как она свой срок отработает, добавила мама Катя. Действительно, абсолютно все продумано, высказал свое мнение Денис, даже расход привозного пуццелана учтен. А я не закончила, добавила Катя. Я как раз про этапы ломания добавить хочу. Как я вычитала в умных книжках, при работе графитового реактора получится очень много радиоактивного углерода, поэтому реактор, после того как его работа закончится, будет закапываться на месте, как я понимаю, так, именно так, поэтому расходы на вывод реактора из эксплуатации будут относительно невелики, там в экономической части все расписано. Значит, мы потратим годы на тщательное закапывание кучи радиоактивного дерьма и всего лишь через 10 тысяч лет место станет безопасным. Охренеть какая экономия, ведь, добавила старшая сестра, с этим замечательным во всех отношениях графитовым реактором мы, по твоим же расчетам, выиграем года 3 по сравнению с тяжеловодным. И загадим хоть и небольшой, но очень даже удобный для жизни и хозяйства кусочек земли на 100 веков. Я думаю, что в рамках текущей международной политики нам спешить особо некуда, так что никаких графитовых реакторов мы строить не будем. Ни сейчас, ни вообще когда-либо. И заткнись, когда тебе старшая сестра мозги вправляет. Я не считаю, что ты потратил какое-то время зря. Чтобы составить этот проект, ты действительно глубоко вник в науку, обогатился теоретическими знаниями, придумал дофига нового и интересного. Поэтому давай-ка ты займешься теперь строительством всей электростанции с реактором на тяжелой воде. И не пытайся изображать из себя обиженного мальчика, у которого забрали конфетку. Уж я-то тебя получше многих знаю, наверное, даже получше отца. А просто подумай вот о чем. Ты уже спроектировал электростанцию практически целиком. И теперь, когда в ней поменяется один лишь реактор, ты сможешь внести в проект нужные исправления на год-два быстрее, чем другим потребуется для составления такого проекта с нуля. Ну, допустим. А заодно ты, как единственный у нас строитель с опытом постройки ядерных объектов, посмотри ТЗ группы Толи Щербакова. Ты-то пока спроектировал одну лишь электростанцию, а чтобы она работала, там нужно еще всякого разного раз в пять больше построить. Ребята-то всего лишь химики, они в строительстве понимают чуть меньше, чем вообще ничего, а нужно все сделать правильно, на века. Посмотришь, посмотрю, и, наверное, сделаю, хотя ты и зараза. Катя, послушав выступление, повернулась к мужу. Я тут, конечно, человек практически посторонний, но тебе не кажется, что пора уже взять ремень и детям ума вложить через заднее место? Раньше надо было вкладывать, однако это ты их в детстве баловала, а теперь претензии ко мне предъявляешь? Но Катя права, загадить планету мы и без реактора успеем. Так что все работы по графитовым реакторам закрываем, хотя бы потому, что на всех урана не хватит. Глеб Коваль свой трудовой путь начал на небольшом заводике, выстроенном в крошечном городке Коврове. В городе было 4, и тоже крошечных, завода. Кирпичный, цементно-известковый, столярно-мебельный и тот заводик, на котором теперь предстояло трудиться Глебу. Очень непростой заводик, хотя его официальное название звучало более чем обычно. Бочкотарный завод Министерства пищевой промышленности. Вот только бочки и иную тару заводу предстояло делать не самую простую. В планах производства завода числились молочные цистерны из нержавеющей стали, предназначенные для установки на различные автомобили, бочки из той же нержавейки и алюминиевые для иных пищевых продуктов, главным образом для масла, в которых указанное масло предполагалось возить из Рима, а также металлические, и стальные, и титановые, термосы. Причем к моменту прихода на завод Глеба завод уже выпускал, хотя и немного, и цистерны, и бочки стальные, и даже стальные термосы, а вот специалиста по титану на заводе еще не было. Пока не было, так что Глебу и предстояло стать этим самым специалистом. То есть в какой-то степени он уже был специалистом по сварке титана. Во время учебы он принимал самое непосредственное участие в изготовлении огромных сварных балок для парка Мнемозины. Но там на заводе было для такой сварки все приспособлено, включая очень непростую органовую камеру, куда балку запихивали по частям, а тут ему предстояло самому разработать и нужное оборудование, и технологию сварки тонких титановых листов. Когда Глеб закончил учебу и дома праздновал получение диплома, он все же пожаловался бабушке Яне, что не совсем понимает, зачем вообще нужны титановые бочки. Бабушка позвонила дяде Володе, поговорила с ним пару минут, а затем загадочно сказала: «Бочки титановые тоже нужны, но гораздо нужнее будет научиться именно делать такие бочки. Так что давай, внучек, трудись и постарайся не опозорить фамилию». И хотя говорила она насчет не опозорить как бы в шутку, но старшему ее внуку пришлось изрядно поднапрячься, чтобы ей действительно не было за него стыдно. Успешно поднапрячься. За полтора года он построил на заводе новенький цех, оснащенный по последнему слову техники, и титановые бочки разного размера и назначения шли оттуда практически без брака. Но оказалось, что это действительно было лишь учебой. Сейчас Глеб сидел в кабинете дяди Вовы и внимательно разглядывал чертежи новых изделий. А когда он поднял глаза от чертежей, дядя Володя с легкой улыбкой сказал: «Мне не просто нужно, чтобы ты сварил эти емкости. Мне нужно, чтобы ты организовал на своем заводе производство, на котором они будут выпускаться по несколько штук в неделю. На праздновании нового 282 года в школе, а точнее, в старом Лизином доме, вобралась вся очень немаленькая семья, а старшая Вовина дочь, в очередной раз потискав своих, и не совсем своих, внуков, с усмешкой обратилась к Вовиной жене, что-то доделывающей на кухне. «Ну вот и ты теперь стала прабабушкой, а то один папа в прадедах ходил, а ты все молодилась, как и я просто бабкой была, поиздевайся еще, зато у меня теперь есть серьезный шанс и звание прапрабабки примерить. А зачем пришла? Просто поиздеваться в смысле поздравить, да ужина что-то украсть из холодильника или дело какое есть важное, конечно поиздеваться. Мы тут в плановом порядке добрались до Омска, теперь мост нужно через Иртыш строить. Я поинтересоваться хочу, у тебя случайно по Омскому мосту никаких материалов не завалялось? Погляжу в альбомах Михалыча, ведь там мост вроде еще до революции строился. А какой он должен быть длины? Чуть больше 600 метров. Точнее, чуть меньше 700. Ладно, приноси карты, результаты исследований грунтов. Я как раз об этом и спрашиваю. Если предки уже один раз выбрали, где мост лучше строить, то, наверное, нам и выпендриваться не придется. Забудь. Почти 2000 лет прошло. Там река все 10 раз успела смыть и обратно намыть. Так что исследования предков тут не помогут. Но кое в чем старшие поколения помощь все же оказать может. У нас пролет на 125 метров уже 12 раз в серии повторен. Так что можешь сразу новые такие же заказывать. Пока сделают, пока то сё, как раз и место под мост выбрать успеют. И, может быть, быки и опоры начнут ставить. Года два на этом сэкономишь. Ну, допустим, по 6 пролетов на путь мало окажется, то там короткие, метров до 50, по краям добавим, по 6 пролетов, поинтересовалась старшая котя, выделив голосом слово «по». Ты собираешься мост через Иртыш сразу двухпутный ставить, а кто говорил, что строить надо сразу на века? Сталь у нас в изобилии, цемента в избытке, мосты только на 100 лет ставят, хотя, если мы и дальше в Сибирь двигаться хотим, а мы очень хотим, то есть и в Сибирь тоже. Глава 10. Омск, как и любой другой приличный город, начался со строительства хлебозавода. То есть если город был относительно небольшим, в котором взрослого населения было менее 10 тысяч, то первым делом в городе возводили небольшую пекарню, затем рядом ставили зернохранилище на 3-4 тысячи тонн зерна и мельницу, ну а потом строилось все остальное. Но опять же, все остальное строить начинали с тракторо-ремонтной мастерской, или, точнее, с этой мастерской начинали строить машинно-тракторную станцию, просто потому, что в хранилище зерно само по себе не появляется, его сначала требуется вырастить и собрать. Во время этой стройки вокруг возводимого города быстро-быстро ставилось несколько деревень, от которых к городу прокладывались проезжие хотя бы в сухую погоду дороги, и на этом нулевой цикл заканчивался. Но так как изначально предполагалось, что в Омске население будет несколько больше указанной величины, то был выстроен уже нормальный хлебозавод с 4 хлебопекарными печами, возле него поднялся элеватор уже на 25 тысяч тонн зерна, а МТС в городе вообще ставить не стали. По той простой причине, что вдоль железной дороги из Тюмени как раз небольших городков со всей требуемой инфраструктурой было выстроено 12 штук, которые полностью обеспечивали потребности в сельской механизации для всех 100 с лишним деревень, а прочие потребности пока удовлетворяла Тюмень, хотя и несколько опосредованно. В Томске на небольшом механическом заводе начали выпуск механизмов для добычи торфа и изготовления из него торфяных брикетов. Торфяных болот-то вокруг было очень много, а знаменитая тюменская нефть, ну, пока никто не научился бурить скважины глубиной в 1,5-2 километра. Когда только составлялись планы постройки дороги к будущему Омску, котя закладывала в план дровяную местную энергетику, то есть электростанции, работающие на пеллетах, но оказалось, что главной российской дровяной культуры, то есть березы, в местных лесах почти не было, да и леса были очень даже не сплошными, а так, что-то вроде лесостепи, причем степи было заметно больше, и составляющие основу тутошней древесной растительности осины в качестве дров можно было и не рассматривать, так что пока тут торф, главное энергетическое богатство.